Глава 11. Первые два дня после возвращения пролетели в урагане тренировок. Василий не давал ни минуты покоя. Утром полигон, он гонял нас, как новобранцев. Я отрабатывал рывки щитом, чувствуя, как мышцы горят от напряжения. Димон все мучился с перебросом энергии в предметы. Олеся точно так же пыхтела над своим барьером. Днем медитация с ядром. Мы занимали свои комнаты и часами сидели, не выходя. Я закрывал глаза, пытаясь уловить тепло и тянуть нити, и когда-то это получалось, но все равно ускользало. «Когда Лена будет здесь?» Этот вопрос я задал Кате еще в первый день после возвращения с Авалона. Она тогда замерла и наигранно вздохнула. «Будет скоро тут твоя Лена», — отрезала она. На тренировках второго дня ядро начало давать первые результаты. Непонятно, может, так повлияли миссии Авалона, но эффект был. Я чувствовал, как энергия ядра пульсирует, усиливая каждый шаг, каждый удар, если я могу вовремя и правильно направить ее. Во время рывка на полигоне впервые ощутил, что тело движется быстрее, чем я ожидал. У остальных тоже виднелся прогресс, но незначительный. Василий лишь пару раз кивнул, но на этом все. Порадовало, что отношения в команде начали выправляться. За ужином в столовой Олеся вдруг игриво ткнула Димона локтем. «Дим, ты жуешь как трактор, мухи залетят». Лучник даже не подумал огрызнуться, заржал так, что чуть не подавился. Его смех был заразительным, так что мы поддержали. Главным фактором стало то, что Леся начала держаться нас и все больше времени проводить в отдалении от Кати, которая утопала в делах клана. Димон все чаще украдкой поглядывал на Олесю, когда думал, что никто не видит. Но после этого ужина Катя вызвала нас с Димоном в свой кабинет. «Как успехи?» — спросила она. «А Василий не докладывает?» — хмыкнул Димон. «Если спрашиваю, значит, есть в этом смысл», — холодно ответила девушка. Я же шагнул вперед и решил задать вопрос в лоб. Вопрос, который мы уже два дня обсуждали с Димоном. «Катя, верни нам мобильники». Я скрестил руки. «Мы уже достаточно виделись здесь и понимаем мощь вашего клана. Идея, что кто-то так просто сюда ворвется и утащит нас, похожа на фарс. Мол, отследят по телефону. У вас здесь целая крепость». «Ага», — поддакнул Димон. «Не похоже на правду». Мой взгляд впился в Катю, ожидая реакции. Она прищурилась, и ее пальцы на миг замерли, но вместо резкого ответа она задумалась. «Что ж, я подумаю», — наконец сказала она, откидываясь на спинку кресла. «А пока...» Она кивнула в сторону двери. Мы обернулись на звук открываемой двери. В комнату в сопровождении Романа вошла Лена. Ее светлые волосы были стянуты в высокий хвост, а глаза горели решимостью. Я был рад ее видеть. Димон толкнул меня локтем, наклонился и прошептал. «Этот Роман как конвейер по доставке героев Авалона. Одного за другим таскает». Я невольно улыбнулся. Роман молча кивнул Кате и вышел, оставив Лену с нами. Она тут же шагнула ко мне, крепко обняла, потом повернулась к Димону и сделала то же самое, но уже по-дружески. «Будешь жить в казарме с простой пехотой», — спокойно сказала Катя. «Что?» — я шагнул вперед. «Это бред. Почему такие условия?» Димон тут же подхватил. «Ага, Катя, сколько можно? Лена — часть команды, а ты ее в ту казарму? Давай тогда уж лучше мы съедем туда, если у вас в таком маленьком доме комнат не хватает. В нашей комнате поселится». Лена, стоя рядом, просто пожала плечами, сохраняя спокойствие. «Я согласна. Главное, что я рядом с Женей и командой. Где жить, мне без разницы. Все нормально». Но это уже переходило все границы. «Нет, ничего страшного в этом нет, конечно, но это точно ненормально, это просто глупость». Я не сводил взгляд с Кати. Она обвела нас взглядом и вдруг ухмыльнулась. «Ладно», — сказала она, вставая. «Лене уже готова комната, похожая на вашу. На первом этаже усадьбы, в другом крыле коридора». «Тогда к чему этот цирк?» — нахмурился Димон. Лена улыбнулась мне, и я почувствовал, как ее рука слегка сжала мою. «Вы свободны», — махнула рукой Катя, а дважды и просить не пришлось. Когда мы вышли на улицу, чтобы глотнуть свежего воздуха, встретили Олесю. Она специально ждала нас и искренне улыбнулась Лене и обняла ее. Затем попросила нас чуть отойти от усадьбы. Олеся несколько секунд молчала, потом выдохнула и заговорила. «Ребят, мне из-за этого разделения очень некомфортно», — призналась она. Мы команда, и отношение Кати нас разделяет. Я так не хочу. Лен, если ты не против, я бы хотела жить с тобой в комнате на первом этаже. Лена улыбнулась. Конечно, я только за. Димон хлопнул меня по плечу. Ну вот, почти все в сборе. А что насчет Кати? Уточнил я у Леси. А ничего, твердо сказала Олеся. Я ей так и скажу, она не будет против. Ребята, вот еще что. Прошу вас, дайте ей скидку, вы не представляете, через что она проходит. И чем жертвует, и как ей вообще тяжело. Мы много общались, и я легко могу сказать, что мы сдружились. Пора бы уже позабыть обо всем и стать цельной командой. Может и так, я кивнул. Но это ведь она ведет себя определенным образом, не мы, Лесь. Девушка лишь кивнула. Об этом я с ней тоже поговорю. И бросила взгляд на Лену. Когда мы прощались, Лена чмокнула меня в щеку и пошла в свою комнату. Димон даже не потрунивал, а мои мысли были забиты просьбой Олеси и тем, что она сказала про Катю. «Слышь, Жек!» – начал лучник, когда мы плюхнулись в кровати. «Есть правда в Леськиных словах. Она наследница такой финансовой империи. Но одного не понимаю. Почему она не ветеран какой-нибудь?» «Хороший вопрос», – ответил я, закинув руки на затылок. «Похоже, она получила ядро тогда же, когда и мы. Видимо, на то есть причина». «Будь я на ее месте, уже давно бы титаном был», — хмыкнул Димон. «Конечно, конечно, сразу двумя», — усмехнулся я. «Спать давай». Следующее утро встретило нас холодным ветром и серым небом. Собрались мы быстро, Лена выглядела собранной, а Леся, наоборот, чуть задумчивой. «Ну что, готовы к мясорубке?» — хмыкнул Димон. Василий, как всегда, уже был на месте и стоял в центре полигона, скрестив руки. Уже подходя ближе, мы заметили изменения. «Смотрите», — сказал куратор, — «все, что вы просили, готово». Я обомлел, разглядывая полигон, как и все остальные. Для меня построили металлический лабиринт, сложную конструкцию из стальных плит высотой около 3 метров. Стены отливали холодным блеском, а узкие проходы виляли, создавая десятки поворотов и тупиков. Как арена из фантастического фильма, созданная, чтобы я оттачивал рывок до мелочей. Для Димона и Лены соорудили тир с движущимися мишенями. Длинная полоса около 50 метров была усеяна рельсами. По ним скользили мишени, деревянные фигуры разных размеров в форме гуманоидов, орков и прочих тварей. Удобно и нужно, размеры врагов у нас всегда были разные. Эти мишени двигались с разной скоростью. Одни медленно ползли, другие резко выскакивали из укрытий. Некоторые вращались, усложняя прицеливание. А некоторые передвигались настолько шустро, что обычному человеку сложно было бы даже уследить. Для Олеси создали странную зону. Круг диаметров около 10 метров, окруженный невысокими столбами. Пол был покрыт гравием, а по периметру стояли манекены, имитирующие противников. Они могли двигаться, нанося удары, чтобы Олеся училась держать барьер под давлением. Помимо всего прочего, для всех подготовили полосу препятствий, которая выглядела как настоящий ад для акробата. Высокие стены для лазанья, канаты, подвешенные на высоте. Узкие балки над ямами с мягкими матами. В конце полосы стояло несколько мишеней. Я предположил, что для бросков в движении или стрельбы на бегу. Вся конструкция была окружена сеткой. «Ни хрена себе вы постарались!» Ошарашенно выдохнул Димон, глядя на тир. Его глаза загорелись, словно он уже хотел попробовать. «Не для вас», — уточнил Василий. «Не забывайте о цели. Сегодня позанимаюсь с вами». Лена улыбнулась мне, и они с Димоном двинулись к полосе препятствий, а Василий объяснил Олесе принцип работы в круге и подошел ко мне. «Вы уже начали управлять ядром», — начал он. «Это невероятно. На такое у клановцев уходит несколько месяцев долгих и упорных тренировок. Но применять еще не умеете. Так что начнем с твоего рывка». «Хорошо». Я с готовностью кивнул. «Рывок — это не просто бег. Ты направляешь энергию ядра в ноги, в корпус. Чувствую, как она толкает тебя. Но главное — контролируй. Без этого ты просто влетишь в стену. Смотри». И он показал мне мой собственный навык. «Невероятно!» Василий рванул вперед, его тело словно размазалось, но он резко затормозил перед поворотом, сделал зигзаг и вылетел напрямую. Земля под ним вздрогнула, а я уважительно присвистнул. «Твоя очередь», — сказал он, отступая. Я почесал затылок, встал в стойку и сосредоточился, чувствуя ядро. Энергия закружилась, я направил ее в ноги и рванул. Первый рывок вышел неуклюжим, я едва не врезался в стену. Василий хмыкнул. Не врезался, уже прогресс. Чувствую траекторию, а не только свое тело. Нужна точность. Я попробовал снова. На этот раз получилось еще хуже. Силой врезался в стену и упал, однако отвлекло системное сообщение. «Тренируйся», — бросил Василий и пошел в сторону Димона, который зачем-то изображал танец на узкой балке. Лена смотрела на него как на ребенка, а лучник, завидев приближение куратора, тут же взял лук и изобразил, как целится в мишень. Пока Дима получал нагоняй, я открыл сообщение в интерфейсе. Навык точность движений F эволюционировал в улучшенная точность движений E. Ах, как вовремя! В ходе миссии G-ранга я также эволюционировал еще и владение мечом, которое с базового стало продвинутым, а еще на подходе была несокрушимая стойка. Адаптация работала как часы, мельком взглянул на статус. Статус. Уровень 11. 0/610 очков Авалона. Эволюционный индекс F. Характеристики. Сила 16, ловкость 10, энергия 8, 16/16. Свободные очки 0. Особенности. Адаптация. Путь силы. Навыки. Активные. Энергетический взрыв тела. F. 78,2%. Энергетический силовой рывок. E. 20,2%. Энергетический силовой всплеск. E. 12%. Пассивные. Начальное владение рукопашным боем. G. 68,3%. Несокрушимая стойка. F. 94,3%. Базовое владение щитом. F. 44,2%. Крепость тела. F. 79,5%. Энергетический буст. F. 5%. Продвинутое владение мечом. E. 1,5%. Нью. Улучшенная точность движений. Е. 0%. Нью. Мгновенных ощущений от улучшения навыка не было, но я догадывался, что все покажет практика. И я попробовал снова. На этот раз успел замедлиться перед поворотом, сделал зигзаг, чувствуя, как энергия течет через тело. Лабиринт мелькал вокруг, стены проносились в сантиметрах от плеч. Вот она, точность. И я ускорился, это было не все, и тут же... Врезался в стену, не успев затормозить. Проклятье! Выйдя из лабиринта, решил присесть и отдохнуть, дать себе время не освоиться. Несмотря на усиленное тело, лицо болело. Кажется, скоро у меня будет не одна шишка на физиономии. Перевел взгляд на Димона. Они с Леной стояли у тира, натягивая тетиву. Лицо лучника было сосредоточенным, но я видел, как его руки дрожат от напряжения. Он пытался управлять стрелой через контроль энергии, направляя ее в полет. Стрела сорвалась с тетивы, пролетела 20 метров и... вильнула в сторону, бесполезно врезавшись в землю. Димон выругался. «Ты слишком давишь. Энергия — это нить, сколько раз говорить. Направляй плавно, как будто за руку стрелу ведешь», — учил куратор. Димон кивнул, но его следующий выстрел снова ушел в сторону. Я знал, что мой друг не имеет должного терпения, поэтому неудивительно, что его лицо покраснело. Но Лена не дала ему раскиснуть. «Давай, Дим, сосредоточься!» Следом девушка отошла в сторону и заняла свое место у тира. Она пыталась выпустить сразу 3 стрелы, направляя их в разные мишени. Мы уже знали, что Лена качалась чисто в ловкость, энергии минимум. Ее движения были плавными, но скорость и точность хромали. Первая стрела, если попала в цель, то вторая ушла в сторону, а третья вообще мимо. Лена хмурилась, но не останавливалась. Василий подошел к ней, когда она снова натянула тетиву. «Ну и что ты делаешь?» «Как что? Неужели не видно?» — хмуро ответила девушка. 3 стрелы — это не просто 3 выстрела. Протяни к ним ядро, почувствуй их как единое целое. Слишком торопишься, пробуй медленнее». Лена кивнула и выпустила стрелы с должной скоростью, и на этот раз 2 попали. «Неплохо!» — крикнул я так, чтобы она услышала. Девушка повернулась и буквально ослепила ответной улыбкой. Леся же стояла в своем круге, пытаясь удержать барьер. Один из манекенов ритмично наносил удары железным мечом. Барьер дрожал, но держался. Однако девушка уже сжала зубы, ее лоб покрылся потом. Второй манекен ударил, и барьер не выдержал. Лопнул, а саму ее отбросило на землю. Я подбежал к ней и помог подняться. «Спасибо», — прокряхтела Леся, вставая на ноги. Ее лицо выражало разочарование. «Ну и что думаешь, Женя?» — кивнул куратор на Олесю. «Есть мысли?» Я задумался. «Ну, хорошо, мысли были. «Выглядит как потеря концентрации, и барьер все еще слаб». «Примерно так». Одобрительно кивнул куратор и посмотрел на девушку. «Барьер — это поток. Направляй энергию ядра равномерно, не давая ей рваться, как вода, через плотину. Поняла?» «После медитации мы были вымотаны, а после обеда отдыхали. Хоть мы и настаивали на продолжении тренировок, Василий стойко стоял на своем. Чтобы усваивалось лучше, отдых – необходимая часть тренировок, дабы не перегрузить ядро. У нас не было аргументов поспорить. Вечером мы с Димоном сидели на крыльце, потягивая воду из бутылок и перебрасывались ленивыми фразами о том, сколько работы впереди. Лена и Олеся ушли в свою комнату. Если верить последней, Катя легко это восприняла, но мне верилось слабо. Передышка оказалась недолгой. Скоро из усадьбы вышел охранник и сообщил, что она ждет нас у себя в кабинете. «Ох, опять на ковер!» — усмехнулся Дима. «Чую, опять приколы будут!» Я кивнул, ощущая, как в теле накопилась усталость. Хотелось просто лежать на кровати, а не волочиться на второй этаж. Катя сидела в кресле, постукивая пальцами по столешнице. Мы с Димоном остановились у двери, не торопясь садиться. «Я подумала...» Начала она, откидываясь назад. «Хотите свои телефоны? Хорошо. Но есть задание. Выполните, получите мобильники». Я нахмурился. «Катя, это перебор», — сказал спокойно. «Была речь о нашем потенциале, мы его доказали твоему отцу, сама говорила. Везде выкладываемся на полную, какие еще задания?» Катя прищурилась, ее голос был ледяным, как зимний ветер. «Потенциал — это только начало. Клан требует верности, а верность доказывается делами. Есть задание, и выполнить его необходимо. Вот и все». Димон сжал кулаки, его лицо начало краснеть, явный признак, что парень не в духе. «И что за задание?» – процедил он. «Одна интересная нам семья, не имеющая к Демидовым прямого отношения, попала в неприятности. Они задолжали крупную сумму одному теневому владельцу. Ваша задача – встретиться с его людьми на окраине города и убедить их отсрочить платеж. Мне это выгодно. Любыми средствами. Можете запугать, подкупить, избить. Мне плевать. Главное, чтобы долг висел еще месяц». Я замер, переваривая ее слова. Это было... Что это было? Шантаж, угрозы, опять разборки с какими-то бандосами? Да это работа для каких-то наемников максимум. Что движет этой полуумной? Димон, похоже, думал так же, потому что шагнул вперед, он почти кричал. «Ты серьезно?» — рявкнул он, хлопнув ладонью по ее столу. «Пытаешься вылепить из нас шестерок? А как же команда? Потенциал и выгода клану? Мы не будем разгребать какие-то грязные стрёмные делишки, ясно?» Катя вскочила, ее глаза на миг утратили хладнокровие. Она перегнулась через стол. «А кто ты такой, чтобы мне указывать?» — прошипела она. «Не хочешь? Ради бога, вали, и недели не проживешь свободным». Я видел, как Димон сжал челюсти, готовясь ответить, но шагнул вперед и положил руку ему на плечо. Мой голос был спокойным. «Кать, к чему это все опять?» Спросил я, глядя ей в глаза. «Ты меняешь правила, как тебе вздумается. Это не похоже на лидерство. Больше на поведение взрослого ребенка. Может, скажешь, наконец, в чем суть на самом деле?» Катя открыла рот, но ответить не успела. Дверь кабинета с грохотом распахнулась, и в комнату вошел ее отец. Воздух на мгновение стал тяжелым. Глаза мужчины горели холодной яростью, от которой по спине пробежал холодок. Он не кричал, но сложилось ощущение, что каждое его слово бьет как плеть. «Что я слышу, Екатерина?» Его голос был тихим, но резал как нож. «Ты отправляешь авалоновцев на ту проблемку, хотя тебе было сказано нанять специальных людей. Это твое представление о четком выполнении инструкций? Хочешь, чтобы нас связали с той грязью?» Катя побледнела, ее руки дрогнули. Она шагнула назад, но отец даже не дал ей ответить. «Я проходил мимо, услышать твой бред было легко», — продолжал он. «Эти двое уже доказали потенциал, я тебе об этом прямо сказал. Они развивают ядро, они — будущий актив. А ты опускаешься до уровня безродного мусора, посылаешь их на грязные дела, недостойные прямого участия Демидовых».